У белых же дом артиста в 19-м году в Одессе представлял собой следующее. Первый этаж – бар Юрия Морфеси, знаменитого исполнителя песен и цыганских романсов. Второй этаж – кабаре при столиках с программой в стиле все той же летучей мыши. Третий этаж – карточный клуб, где буржуазия, хлынувшая с севера к портам Черного моря и осевшая в Одессе, пускалась в последний разгул на родной земле. Как они это делали, я наблюдал не раз. Я бы участвовал в программе «Кабаре» вместе с Изой Кремер, Липковской, Вертинским, Троицким и Морфеси. Все это было частным коммерческим предприятием, приносившим хозяевам солидный доход. Кремер выступал со своими песенками «Черный том» и «Если розы расцветают». Она пришла на эстраду тогда, когда в драматургии царил Леонид Андреев, в литературе Сологуб, а салонные оркестры играли фурлану и танго. Песни Изы Кремер об Аргентине и Бразилии, она сама их и сочиняла, были искусственны. Ее спасали только талант и темперамент. Вертинский выступал в своем костюме Пьеро с лицом густо посыпанным пудрой. Он откидывал голову назад, заламывал руки и пел, точно всхлипывал. Попугай Флобер, кока-неточка, маленький креольчик. В доме артиста я был, что называется, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Играл маленькие пьесы, пел песенки, одну из которых на музыку Шуберта «Музыкальный момент» распевала потом вся Одесса. Ее популярность объяснялась, может быть, тем, что в ней подробно перечислялось все то, чего в те годы не хватало — хлеба, дров, даже воды. В этой программе были не только те обычные жанры, в которых я себя не раз уже пробовал, но и новые. Я придумал комический хор. Позже я узнал, что такие хоры уже были. На свой я придумал сам. Внешне, по оформлению, он случайно кое в чем и совпадал. Но в отношении музыки мой хор абсолютно ни на кого не был похож. Хористами в нем были босяки, пустившиеся интеллигенты, разного рода неудачники, выброшенные за борт жизни, но не потерявшие оптимизма и чувства юмора. Одеты они были кто во что гораздо и представляли из себя весьма живописную компанию. Такие на улицах в это время попадались на каждом шагу. Под стать им был и дирижер, этакий охотнорядец с моноклем. Дирижировал он своим оригинальным хором так вдохновенно и самозабвенно, что манжеты слетали у него с рук и летели в зрительный зал. Тогда он, обращаясь к тому, на чем столе, или рядом с чьим столом оказывалась манжета, в высшей степени деликатно говорил: «Подай белье». Исполнителями в этом хоре были многие известные тогда и интересные артисты. Репертуар у нас был разнообразный. Одним из самых популярных номеров была фантазия на запетую в то время песенку «Ах, мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет теплого платочка, у меня нет зимнего пальта». У пианиста и хора в унисон звучала мелодия, а я на ее фоне импровизировал бесконечное количество музыкальных вариаций. Если бы меня сегодня спросили, что было предтечей моего оркестра, то я бы сказал, этот комический хор. Не случайно я не оставил его после нескольких дней показа, как это обычно бывало с моими номерами. Я застрял на нем довольно долго, чувствуя, что не исчерпал его возможностей до конца, и выступал с ним не только в Одессе, но и в Москве, и в Свободном театре Ленинграда. Как раз в то время в Одессу приехала группа артистов Московского художественного театра.